Маша и комдив. Романтическая комедия в стихах. Автор Сергей Шиповник. Как-то надевая портупею, Маша удивилась, ёшкин кот. Почему я в талии худею, но а грудь растет, все дорастет. Падают прямо навзничь офицеры, генералитет теряет речь, а сержанты, словно пионеры, прыгают в костер и даже в печь. Надо с этой грудью что-то делать. Деморализация к чему? Пишет Маша рапорт между делом главному командующему. У меня от вашей портупеи талия, как трость из камыша. Так-то так, но я вздохнуть не смею. Китель из ПШ плюс ППШ. Вы там разберитесь, тары-бары, если вам, конечно же, не лень сделать на резинке шаровары, ну и на бретельках, чтоб ремень. Рапорт принесли с утра комдиву, тот его обнюхал на духи. Пригласить сюда бы эту диву и хлебнуть на речке с ней ухи. Шеф как на права сдает экзамен. Строго, Марья Васильевна, не суди. Приезжай увидеть все глазами и артподготовку здесь пройди. Тут у нас в штабном учебном центре курсы по подгонке портупей. Вот, а без натуры мы не петрим, мыслим без натуры мы тупей. Мы тебя научим радиокопы, прятаться от бомб-гранат, штык-ножом под штаники как штопать, как из фляжки пить, чтоб не в умат, когда блеска ядерную кнопку драить и случайно не нажать, взвесить фронтовую обстановку, если вдруг предвидится рожать. Маша в шоке. Что он позволяет? Крыс штабных бумажный крысолов. Он и службы толком-то не знает. Бред, и у меня внутри нет слов. Машу потрясло слегка немножко. Думает, а фиг ли мне терять? Сунула в сапог стальную ложку. Если что, в лобешник и линять. С грудью этой надо что-то делать. Гибнет на плацу гвардейский полк. Сзади рой десантников умелых. Где-то на опушке воет волк. Села в бронепоезд наша Маша, в роще, на перроне запасном. В полночь заступила третья стража, и уснула Маша сладким сном. И приснился ангел ей хранитель, статный молодой кавалергард, девичьих сердечек обольститель, в блеске аксельбантов и кокард. Нам, Машуля, пофиг все комдивы, разные комбриги и т.д. Мы вдвоем умчимся на Мальдивы, там, где есть джакузи и биде, там, где ты вздохнешь открытой грудью в блузке с V-образным декольте, там, где про войну ты позабудешь, и т.п., Машуля, и т.д. Утром на перроне в Беларуси с музычкой встречал ее комдив. Честью поприветствовал Марусю, выставил табак, аперитив. Но я не курю герцеговину, я предпочитаю беломор. Это мы справим, а к почину вот тебе герцеговина флор. Да, но я не пью киндзмараули. Вот как? Это тоже пустяки. Выстоишь с недельку в карауле, блажь всю эту сдует, как с руки. Маша поняла. Броню стальную носиком курносом не пробьешь. Что ж, аперитивчик и хлебну я. Да и беломор, как в горле нож. Только я по части портупеи. Знаю я, Маруся, не спеши. Я с утра при девушках рабею, Я люблю под вечер камыши. Господи, на что он намекает? И, проверив ложку в сапоге, выпила вино до дна от края Маша с папироскою в руке. Речка в голубых аквамаринах, небо в перламутре жемчугов. Тут же у костра сидит Мария, тут лежит комдив, он варит плов. И я тебе скажу, к примеру, Маша, в свой блокнот запишешь или нет, в мире нет смелее, чем Раша наша, ведь ее боится целый свет. Негры, папуасы и малайцы, весь брюссельско-натовский пакет, разные мумбайцы и дубайцы, в Рашен всех тудей и весь секрет. Маша усомнилась, аж привстала. Странно, а когда же миру мир? Что ты с этим миром все пристала? Слаще нам победы пиру пир. В штабе получи свою награду, орден всех доступных степеней. Ой, да что вы! Может быть, не надо? Я и так зарашен за тудей. Только за тудей, чтоб натурально, а не в скайпе или по WhatsApp. По WhatsApp? Нет, не оригинально, молвит Маша сквозь комдива храп. В целом никакой она не страшной, Маша рассуждала у костра. Просто ошалел отдел бумажных. Вот и зол от клюва до хвоста. Надо постирать ему портянки, хуго-боссом голову полить, вытрезвить от беспробудной пьянки, а потом уж можно полюбить. Машу разместили в самом красном, красном, как калина, уголке, дали ей посуды всякой разной, тут комдив явился налегке. То есть с целой флягой зубровки, с полутушей зубра на плече. Машу оценил по обстановке в смысле романтических ночей. Ты, Маруся, эти папиросы и зубровку меньше потребляй. Лучше ешь черешню, абрикосы и недолго вечером гуляй. Тут у нас такие зубры, Маша. Только протрубит гарнист отбой, девушек крадут, и эта кража может получиться и с тобой. Что за жуть он на ночь нагоняет? Выдворить его, но он комдив. Девушка игрульки продолжает, ложку за бюстгальтер заложив. Хоть кавалергарда век недолог, ночью появился он опять. Клялся и божился через полог, только Маше было что терять. Там комдив храпит на раскладушке. Если он проснется, ей пипец. Но влекли мальдивские ватрушки с перспективой в Ниццу под венец. Кто там у тебя под балдахином? Зубром прорычал во сне комдив. Чья-то тень мелькнула за гордину, ядерный конфликт предотвратив. Чудится, поди, рассвет уж близок, спи, чуть свет летит тебе в генштаб. Тот пробормотал, а голос низок: ба-баб без бабы, ба-баб. Только он заткнулся, как в постели рядом уж лежит кавалергард. Кто позволил вам? Как вы посмели? Это что за черт в колоде карт? И очам своим она не верит. Рядом с ней теперь и вправду черт. Черт с рогами и с хвостищем зверя, и с лицом страшней бандитских морд. Черт Марусю тесно прижимает, лезет нагло, без обиняков, Маша ложку мигом вынимает, затрезвонил звон промеж рогов. Утром сквозь туман аэродрома, с шишкой турмалиновой во лбу, как после цусимского разгрома, к трапу шел комдив Бо-ба-ба-бу. Господи, комдив, а что с тобою? В небе повстречался мистер Шмидт. Где там? Ба-бабы мне порою ночью снятся. Вот лоб и болит. Странно. А вот мне приснился дьявол. Девственность подлец хотел украсть. Змеем лез ко мне под одеяло, только не на ту поставил масть. Сядь-ка, приложу к ушибу водку. Или ложку меда вмиг пройдет. Ложку? Может, сразу сковородку? Дальше нецензурный оборот. Ладно, позабыли, молвит Маша. На войне война, как на войне. Ешь с бизоном гречневую кашу, не таи обид, комдив по мне. Я откуда знал, что ты девица? Почесал комдив опухший лоб. Ежели чего, могу жениться. Так женись, а подарить жар-птицу, чтоб летать по небу в колеснице, как комдив, надеюсь, не слабо. В штабе у комдива в секретарших девочка смазливая была, Юля, и не менее чем Маша службу многотрудную несла. Пару раз соперницы схлестнулись на рапирах острых язычков, были со смещенным центром пули, доходило и до ярлычков. А приди решающая схватка, Юля забеременела вдруг и в декрет ушла, неся разрядку в сложных отношениях подруг. Вот приказ, работать будешь в штабе, строго прокомандовал комдив. Так, мол, предусмотрено по штату, еле на устах улыбку скрыв. Не могу, не стану, не желаю пыль штабную юбкой вытирать. Тот рассвирепел почти до лая, есть приказ в какую-то там мать. Маша носик смирно опустила, пикнешь, в раз отправят на губу. Ну, а Юлю Машенька простила и открыла новую главу. Гвардии майор Виталий Жбынько, что из забайкальского села, весь ощипанный, как после линьки, в штабе Маше втюхивал бла-бла. «Я такой рыбак, ты не поверишь. Омуля рукой за хвост ловлю. Как Берлин возьмем, со мной поедешь. Между прочим, я тебя люблю». Маша не в восторге. «Между прочим? Поясни, товарищ, это где? Что по-забайкальски ты лопочешь? Что за щепки у тебя в гнезде? А жар-птица есть в твоем селении? Нет? Тогда и двигай за Байкал. Жуй свои сибирские пельмени, раз жар птицы сроду не видал. Тут в приемную комдив заходит. С Машенькой майор ля-ля-лю-лю. Съездил пару раз тому по морде. Мало будет, мол, еще налью. Что, майор, тебе в приемной надо? Ты не знаешь, где твой командир? А Виталик провалиться рад бы. Будто перед ним ночной вампир. Я хотел... Нет, вовсе не хотел я. Я принес, нет, просто не донес. Вылетел майор, остались перья, хоть включай хитачий пылесос. Маша в драме. Ни за что на свете, замуж за комдива ни ногой. Он безумен, как король в карете, всюду помышляющий врагов. Я приду сегодня, не желаю. Ты ужасен, ты ревнив, ты зверь. На губу сошлю, хоть в Гималаи. Я, комдив, боюсь тебя теперь. В среду намечаются маневры. У комдива Маша адъютант. Почему замешкались минеры? Почему на нас несется танк? Почему, чему, муму и присно, и вовеки почему веков? Я, комдив, тебе, что ли, дочь танкиста? Или сестра минеров дураков? Сам тут маневрируй, я в отгуле. У меня критические дни. У комдива в глотке словно пуля. Чем мешают воевать они? Стой, куда пошла? Враги, бандиты. Можешь получить контузию. Маша отмахнулась. Да иди ты. Я тут от маневров устаю. И пошла по выжженному полю, кромкой леса, пуль всех поперек, а за ней комдив бежит и молит. Ты пригнись, а то ведь не дай Бог. Жбыника не дает проходу Маше. Только улетит комдив в генштаб, то с приемной крутится и даже был готов ее на речке ждать. Как-то спрыгнул он с мозгов немножко и погладил Машу по спине. Не сберег бедняга лоб от ложки. На войне, майор, как на войне. Ты, Машутка, часом не схренела, что уж и погладить прям нельзя. Между прочим, я пришел по делу и принес копченого езя. Вынул из штанов езя в газетке, запах, как в порядочной пивной. А Маруси рыбка, что конфетки, аж язык намылился слюной. Мне езя принес еще бы пиво. Ты, Виталик, штаб хоть не смеши, от твоих студенческих приливов у тебя на лбу ведь есть ушиб. Не могу принять. Комдив узнает, тут же сдаст тебя под трибунал. А езя ногами запинает. Он езей уж стаю запинал. Что же делать? Грызть, что ли, в одиночку? Может быть, пока он не узнал, ты подаришь мне хотя бы ночку. Ну, а утром хоть под трибунал. Не могу, майор, я непорочна. Знает ведь в дивизии любой. Хочешь, так люби меня заочно, если есть в тебе твоя любовь. Мама, ты себе не представляешь, как приноровилась я стрелять. Хлопнешь бронебойным, вспоминаешь как свою, так и чужую мать. А комдив, за ним такая должность, мне цветочки всякие дарит. Только отношения наши сложные. Он без нормы хлещет, сам горит. Мамочка, мне замуж неохота. Неохота так аж не втерпешь. Сохнет вся дивизия, не рота. Сохнут, но они женаты сплошь. Ты езей в речушке нашей помнишь? Так представь себе, ведь их коптят. Только тех, которые чуть больше среднестатистических котят. Помнишь, родила на Пасху Фроська? 9 или 10 разных штук. Умещались все сперва в авоську, а потом в чулан залезли. Вдруг Мама, приближается победа. Ну, а я не знаю, что надеть. Там как раз в Берлине будет лето. Нужно до победы похудеть. Да, а то встречаются дорогой жирные копченые яськи. Мамочка, целую, будь здорова, не грусти, за все меня прости. Маша, я прошу тебя, не мучай этот долбовогнутый лэптоп. Не найдешь модели нашей круче, не пробей себе, Маруся, лоб. Я вернусь примерно в понедельник, но не знаю, в этот или в тот, в Богородицу или в сочельник. Глянь, полазай, пошерсти лэптоп. Если этот рыбный мастер снова здесь еще объявится хоть раз, голову сверну на пол второго. Так и передай ему сейчас. Тут должно прийти к нам пополнение, генерально-штабовский лимит. Ставь на пятой гласной ударение, у меня язык уже скрипит. Так примите всех, расквартируйте, тех в курятник, остальных в амбар, и с утра до ночи маршируйте, маршируем все, кто млад и стар. Скоро на Берлин, а там на Вену, а затем пойдем на Амстердам. Будут и в Брюсселе перемены. А когда? Да я не знаю сам. Слышь, комдив, а сможешь мне чулочки или там колготочки купить? Деньги я отдам, если не срочно, чтобы ты не смог их там пропить. Шла однажды Маша по грибочке, лугом, полем да через лесок. С хреном их солила в погребочке, в бочке из березовых досок. А навстречу ей походным маршем следует красавчик-партизан. Мигом оценил он нашу Машу, облизнувшись, как на пармезан. Он заводит с Машенькой беседу про амуров, сюда о любви. Оказался он почти соседом, тут же жил в лесу, где соловьи. Приглашает Машу он в землянку. Там у партизан был тайный штаб. Спел, сплясал, затем сыграл морзянку и решился делать, а не ждать. А Маруся ложку позабыла дома, там, в солдатском котелке, в том, в котором суп харчо варила, в кухне на весеннем ветерке. Ну, а партизан, как бойкий мальчик, лезет, по губе слюна бежит, словно сок березовый в стаканчик. Тут ему Маруся говорит: «Слушай, партизан, а есть ли ложки? Или пусть похожий инструмент? Я проголодалась тут немножко, и любовь не силится во мне». «Хватит тебе, Маша, о житейском. Лучше помечтай о внеземном. С ложками сейчас не канителься. И давай уснем любовным сном». Маша вмиг смекнула, как на деле хитрого врага перебороть, и ему с пристрастием надела на уши помойное ведро. Маше предстоит командировка в Ригу, в мать балтийских городов, далее говядина с перловкой, форму всех парадов и родов. Ты лети на срочных крыльях, Маня, и пробей нам шпротный там паштет. Очень нужен он на поле брани, лучше, чем паштет, на поле нет. Привези 2 ящика бальзама, водки рижской, вот тебе баллон, кильки 104 килограмма, тонну итальянских макарон. Маша пробуждалась в 5:30. Всем ее везли в аэропорт, дали пилота холостого и отправили секретный борт. В первый раз красавица летала. Было все впервые, будто сон. электричества Маруся наблюдала передислокации колонн. Маша заявилась к военпроду, тот прочел заявку, закурил. Водку привезут к Новому году, а паштет закончился, но был. Макароны, прочее другое, мы не получали целый год. Есть дрова. Дрова? Они на кой мне? Ты шевелишь рогом, военпрод. Я к тебе за сотни километров жизнью рисковала молодой, в непогоду мчалась против ветра. Ты же предлагаешь мне отстой? Ну-ка, отворяй складов ворота, кильку выноси во двор, бальзам, водку и паштет, там ждет пехота, или воевать поедешь сам. С кем же ты, Маруся, я в печали? Где ты приютилась, есть ли дом? Или, может, в самом вы начале дернули с пилотом за кордон? Ты ведь намекала на Мальдивы, на очарование райских мест, тех, где нет гиен и крокодилов, и куда везут чужих невест. А Маруся с раненым пилотом лесом пробирается густым, через топи разные болота с раненым пилотом холостым. Брось меня, по-моему, мне крышка, то есть окончательно кранты. Меньше разговорчиков, мальчишка, нужен родине еще, товарищ, ты. Юнкерс был слабей, но мы патрон-то взяли, дураки, лишь три ведра. Килька да бальзам да макароны. Эх, найти б деревню до утра. Хендехох! Раздался голос грубый. Маша, испугавшись прям всерьез, тут как закричит на всю округу, ветки аж посыпались с берез. Нихт стреляет! Есть раненый Зольдатен, он деркранке, болен, Красный Крест. Смотрит, там стоит без автомата дед седой, как только что воскрес. Ватники прожженным, здесь же посох, шапка, борода и сапоги. Лыбится с огрызком папиросы. Что смешного, лучше помоги. Разве ты не видишь, летчик ранен? Кровь бежит ручьями на траву. Сплавила пилота тут же Маня. На, неси, иначе зареву. И пришли они в деревню Дача. С бульбой замутили суп-бульон. Машенька с пилотом, а в придачу дед Будан, лесной их компаньон. В звании товарищ подполковник, с орденом прекрасных степеней, Машенька в генштабе, а чиновник тут же увивается за ней. Ты, когда войдешь, Мария, сразу честь свою служебную отдай. Честь моя не пачкана ни разу, честь моя не медная медаль. Так-то так. Ну, любит генеральный, чтоб не прикословили ему. Он ведь генерально уникальный, он ведь подчинен аж самому. Ладно, разберемся, молвит Маша. Входит в цвета хаки кабинет, на нее глядит не очень страшный, даже симпатичненький брюнет. А, Маруся, здравствуй, дорогуша, знаю и наслышан о тебе. Угощайся, персики вот, груши. Хочешь по бокалу каберне? Здравия желаю, товарищ маршал всех немыслимых родов и войск. Успокойся ты, расслабься, Маша. Ты сегодня, Машенька, мой гость. Вечером театр, а ночью танцы. Бал устроим, значит, в твою честь. Будет высший свет и иностранцы, а уж генералов тех не счесть. Ой, да что вы! В чем моя заслуга? А заслуга, девица, вся в том, что в беде не бросила ты друга, и для родины что не потерян он. Маша так расчувствовалась, даже слезку проронила на капот. Опере трофейного на пляже с маршалом прощалась и на фронт. Ты такой любезный, товарищ маршал, слов моих не хватит описать. Ну тогда и оставайся, Маша, будешь мемуары мне писать. Не могу, поверь, нужна я в части. Я своих бойцов не предаю. Сердце разрывается на части, вспомню, как дивизию свою. Там комдив теперь уже в запое. Он ведь любит, бедненький, меня. Боже, маршал, что это с тобою? Ты бледнее белого коня. Может, вызвать срочно неотложку? А быть может, лучше МЧС? Нет, Маруся, просто лоб от ложки от твоей чуть-чуть бы и облез. Ну, прости, такая уж привычка. Бить прицельно, чтоб наверняка. Многие мне жалуются в личку, что моя тяжелая рука. Заживет до свадьбы. Есть невеста? Маршал опустил в песок глаза. Нет, не встретил до Москвы от Бреста. И обратно тоже, так сказать. И, видать, не встречу. Ты такая, ты с такой ангельской душой. Я, Мария, девушки не знаю, чтобы было с ней так хорошо. Ходят всюду слухов тени, Маша, будто ты в генштабе там того, мол, крутила с генеральным шашни. Есть еще? Нет, больше ничего. Ты мне разве муж, комдив? Ты спятил? Шашни я кручу с кем захочу. Если пожелаю переспать с ним, позвоню ему и полечу. Разве ты, комдив, еще не понял, что к тебе вернулась я сюда? По своей, по доброй, то есть воле, не нужны мне эти господа. Как посмел меня-то заподозрить, мыслями дурными осквернить? Может, ты решил, что маюсь возле? Если так, то в полк меня верни. Что ты, как старуха, собираешь сплетен паутину по углам? Разве ты забыл, как у костра я сердце тебе, душу отдала? Ладно, ладно, что-то распыхтелось, как на полустанке паровоз. Просто убедиться захотелось. Убедился? Да, закрыт вопрос. Завтра наступление, ты в курсе? Будет непростой, нелегкий бой. Многие полягут в Беларуси. Я с тобой. Нельзя тебе со мной. Будешь мне в тылу, начальник штаба. На тебе горючая еда. Я тебе, комдив, тут что ли баба? Я пойду. А ты сиди тогда. Маша, ведь тебя там могут ранить. А еще ведь могут и убить. Странный ты, комдив, ей-богу, странный. Воевать, брат, не зубров купить. Лес в пожаре, зубры, лоси, волки, лошади бегут, спасая жизнь. Люди, автоматы и винтовки, пушки, самолеты, все, кажись. Маша впереди трех батальонов, знамя красноцветное в руках, а за ней страна в 100 миллионов в разных автономных округах, а за ней Родина, Россия, всех России любимей и милей, А над Машей нашей сам Мессия, солидарно он сияет ей. Где комдив, докладывают, ранен, рваное отверстие в плече, с красной он повязкою на ране. А погибших столько, что не счесть. Вы мне там, комдива, берегите. Наш комдив, он нам отец родной. Правым флангом реку перейдите и ударьте огненной волной. В жизни Маша так не уставала, как в смертельном праведном бою, но зато и землю отстояла, отстояла родину свою. Что, комдив, болит? Ну, будь героем, не рисуй печали по лицу. Воевать, комдив, не то, что строем, чиркать сапогами по плацу. А пока комдив лечил свой кризис, парился в Москвах госпиталях, маршал всех родов и всех дивизий Машеньке нашептывал ля-ля. Если даже выживет, что вряд ли, 100 пудов он станет инвалидом. Брось его, жить будешь, как в театре, главной маршальезой. Статус, вид. Маршал, ты не каркай, как ворона. Я схожу к гадалке, там решу. А пока езжай к аэродрому, не забудь в дорогу парашют. И не прилетай сюда ты больше. Мне здесь новых званий не ищи. Все, ступай. Да сделай взгляд построже. Веселишься, как хлебавший щи. У цыганки Шанты на атласе ровно 52 листа. Скляночка наливочки в запасе. Эх, судьба злодейка непроста. Вот король, а рядом туз, но дама рыжему тропинку перейдет. Я, конечно же, не Нострадамус, но в игру вмешался черный кот. Шанточка, что это означает? Не томи, цыганка, отвечай. Рок недобрый девице вещает тайные утехи при свечах. Боже мой, разбитая в осколки, Маша возвращается в свой лес. В этой ворожбе нюансов сколько, а в руке ее нательный крест. Завздрав исполнительный начальник всех госпиталей бубновый туз кипятил в микроволновке чайник, ковыряя квашеный арбуз. Тут увидел генерал-полковник чудных глаз лазурь-голубизну рядом с кабинетом на балконе, олицетворяющим весну. Кто ты, Божье милое создание, ангел медицины и врачей? Как проникла ты к нам в это здание? И чего желаешь ты вообще? Я жена товарища комдива из 8-й палаты, корпус 2. Не хотите ли живого пива? Есть еще ези и есть плотва. Лекарь офигел от предложений, словно он всю жизнь о них мечтал. Разве я давал распоряжение? Впрочем, и отказываться не стал. Да, но он ходить едва ли сможет, а не то, что с немцем воевать. Могут осложнения быть тоже. Маша продолжала подливать. Ну, товарищ генерал, ну вы поймите, здесь ему не крышка, так капец. Вы рискните, рапорт подпишите, и взлетит комдив, как тот скворец. Завздрав исполнительный начальник, третий, допивая уже литр, позабыв о рисках и печалях, подмахнул, шутя, приказа лист. И комдив с березовой клюшкой кое-как покинул свой этаж и с Марусей, с боевой подружкой. Шагом марш на службу, шагом марш. Утром бронепоезд Беловежский, два вагона, черный паровоз, прибыл. Со стола слетели пешки, а комдив ушиб о стену нос. Зеленели за окошком ели, хоть под кипарисы их стриги. Маша из-под нескольких шинелей выбралась, залезла в сапоги. «Боже мой, комдив, ты с кем подрался?» Маша подала ему платок. «А тебе, Маруся, замечтался. Может, есть шампанского глоток? А когда мои четыре пешки ты успела у меня убить?» «Сгрыз, наверное, сам вместо орешков. Вот шампанским хочешь их запить. Ты уснул еще к четвертой страже. Про любовь мне что-то там бухтел. Ты как выпьешь, то бываешь страшный. Даже приставать ко мне хотел. Только приставальщик ты никчемный со своим подраненным крылом. Мямлил языком, как кот ученый. И уснул ученым тем котом. Слабый я еще. Но вот попомни, как на Кока-Колу перейду, я уже таким не буду скромным. И к тебе, Маруся, я приду. Как придешь, так ложкой в лоб получишь. Хм, испугала. Мне не привыкать. Ты женись вперед. Так будет лучше. И женюсь. Но сейчас болит рука. Шлет мешками циркуляры маршал, всякими повестками достал, промолчал на СМС-ку Маши, а комдиву светит трибунал. Кашку пшенную пересолили, перца не досыпали врагу, черный чай дозелено сварили, спутав с черносливом курагу. Маша приказала перевешать. Нет, не поваров, сухой продукт. Пишет Маша маршалу депешу и клянет его в трын-дрынь-туду. Ах ты, перемазанный навозом! Ах ты, семикратный бюрократ! Ах ты, в разных актах всяких позах! В рот тебе доильный аппарат! Если ты комдива тронешь только, пальмы будешь в Африке пилить. Я тебе устрою перестройку. Горе будешь есть и слезы пить. Позвоню Верховному прям в ставку. Он тебе устроит сопромат. Он тебе пришлет такую вставку. Он тебя научит воевать. Утром ранним, перед наступлением, прибыл из генштаба фельдмайор и привез ей устные сообщения, а в сообщении какой-то вздор. Маршал, мол, раскаялся и просит Машеньку за все его простить, а еще прислал три алых розы и велел в походе не грустить. Машень вмиг растаяла, как будто нежная конфетка ММДемс. Вот цветочки. Круто, маршал, круто. Фельдмайор уж гнал свой Мерседес-Бенц. Несколько полков, четыре взвода и один сапожник без подошв двинулись на польский город Брода. С неба из бронспойта шпарил дождь. Брода прежде делала детали для бензопилы завода «Крюк», а когда детали пострадали, стали там солить в кадушках лук. Маша на броне, на грозном танке, а комдив и рычажит рычаги, двигались вперед, а иностранки к шляху выносили пироги. Ух, красотка, в этой портупее прям-таки полярная звезда близ созвездия Кассиопеи, что поодаль Южного Креста. И ведь не боится и не страшно, вызов боевой в глазах горит. Пули облетают даже Машу, что уж о снарядах говорить. Граждане славяне, вы свободны, сейте лук, творите свой дизайн, газ вам подведем, а город Брода будет туристический онлайн. Мы ночной вам клуб затем построим, рядом супермаркет водрузим на проспекте имени героев наших заполярных русских зим. А еще посадим вам цветочки, лютики, тюльпанчики, герань, и наступят славные денечки. Будет миру мир, исчезнет брань. Стоп, машина. Слышь, комдив, а дальше? Дальше нам тут следовать куда? Фрицы, Маша, где-то там за чащей. Минус-плюс верста туда-сюда. Ну так заряжай, чего стесняться. Врежем по итоговой квартал. Пусть им звезды в черных дырах снятся. Сделай им полундру, генерал. Маша, дорогая, мне при штабе выпал с генеральным разговор. Ты об этом явно не мечтаешь, но ведет себя он словно вор. Типа что завален он бумагой, срочно, мол, помощницу пришли, я, мол, разрываюсь от напряга, и меня, комдив, ты злом не зли. Вот кобель! И что комдив придумал? Неужели сдашь ему меня? Неужели тихо и без шума ты прикончишь верного коня? Маша, шутки с ним вплоть до расстрела. Ты ведь понимаешь, что почем? Здесь любовь бермудская засела. Очень треугольная причем. Я тебя люблю, ты это знаешь. Но тягаться с ним мне ль по зубам. Я тебя, комдиша, понимаю, я тебя, комдиша, не предам. Только рассвело, как в Мерседес-Бенсе прибыл запыленный фельдмайор. И увез он девушку в Полесье, а комдив уже глушил когор. Застрелиться или утопиться в кружке темно-красного вина, как с несправедливостью смириться? Времена, ребятки, времена. Тут комдив увидел прямо в кружке шанту, что гадает на тузах. Ждет трифовый туз твою подружку в майке и в семейных он трусах. У комдива шифер начал ехать, ревность охватила до костей, он решил на маршала наехать, ну, трифовый козырь, жди гостей. Маршала чутье не обмануло. Правда, увернулся он едва. Рядом с ухом прожужжала пуля в миллиметре ртутного столба и разбила бюст Наполеона. «Ты чего мне портишь реквизит? Что, комдив, нажрался самогона? От тебя на весь генштаб разит. 10 суток, даже нет, 15, марш на гауптвахту под арест. Будут особисты разбираться, кто у нас крадет чужих невест. Я убью его, что будет дальше? И тебя размажут по стене, вторила свою молитву Маша лику в зарешетчатом окне. Завтра приезжают особисты. Ты себе представил, будет кто? Не доярки и не трактористы, а особисты в кожаных пальто. Ну и что? Пускай себе приедут, молвил ей комдив, он горд и смел. Ты, комдив, ей-богу, что ли, бредишь? Или ты еще не протрезвел? Чем ты объяснишь Наполеона? Голову какому раздробил? Знают в наркомате обороны, что Наполеон был не дебил. Лучше ты молись, комдиши, чаще. Я же попытаюсь, что смогу. Где-то пробурчали зубры в чаще, зарычал медведь на берегу. Особист полковник Фарисеев, с ним чуть-чуть помладше два чина, на столе соленья и консервы, устрицы, грибочки, ветчина. Водку разливают в рюмки Маша, травит уж который анекдот, семгу по тарелкам стелет Маша и лимонный соус подает. О, какой прекрасный подполковник! Маршал тут завелся у тебя. Маша потрясла в руке половник, белую салфетку теребя. А, моя помощница, знакомьтесь, вызвал прямо с фронта, так нужна. Норва крутейшего и бойтесь, хоть на вид покорная и нежна. Фарисеев смотрит на Марусю, на половник, что в руке искрит. Тут же отломил он шею гусю и серьезно Маше говорит. Девушек толковых не хватает даже в юридических кругах. Тоже мы без девушек страдаем в поисках сокрытого врага. Смею доложить, товарищ полковник, Маша Фарисеева гласит, скрытый враг, он тот еще плутовник. Быстро заведется, паразит. Скроется подлец под одеялом, и чего-то ждет, чего-то ждет. Фронту уж не хватает генералов, а фашисты уж прорвали фронт. Маршал побелел под цвет салфетки, выглядел как форменный кретин. Машенька накапала пипеткой маршалу фужер волокордин. Это я вам притчу рассказала из солдатских баек, как пример. Маршал извинился и из зала вышел для каких-то срочных мер. В камере Е2 на Е4 с крысами в обнимку спал комдив. Не было комдиву мрачней в мире, чем тюремных крыс речитатив. Скрипнули дремучие шарниры, маршал появился налегке, вид разоблаченного вампира уж маячил тут невдалеке. Что, комдив, не чувствуешь, как ветер раны лижет мерзлые насквозь? Ты стоишь от смерти в полуметре. Нет ли у тебя каких-то просьб? Ты меня уже не испугаешь. Говори, герой, чего пришел? Может, папироску мне пришмалишь? Что-то мне внутри нехорошо. Маршал подкурил ему казбека, дал хлебнуть наркомовских 100 грамм. Я не знал, упрямей человека. Разве не хватает тебе драм? Завтра Фарисеев на допросе спросят, в чем там дело, то да сё. Мол, не поделили папиросы. Может быть, разжалуют, и все. Ладно, но условия есть. Машу в Польшу ты отправишь, и уже не посмеешь больше ей на пляжах уши полоскать. И вообще... Маша вылетала темной ночью, без опознавательных огней, радуясь победе сильной, прочной, фарисеев, но не фарисей. Был комдив наш генерал-полковник, стал комдив наш генерал-майор. Вне подразделений, беспризорник, в общем, для карьеры стыд, позор. 2 недели он бухал без меры, чистился в генштабе, как бы он, а итогом сломанной карьеры стал отдельный арт-дивизион. Он звонил в Москву, писал начальству, рвался все разборки учинить, чуть в штрафбат не угодил за пьянство. Но зато комдив и бросил пить. А Маруся дико тосковала, справки наводила, где комдив, может быть, от выпивки пропал он, может быть, за родину погиб. И пришла ей весточка из ставки, жив ее комдив, на фронте он, где-то там, на чешском полустанке, расположен арт-дивизион. Маша пишет рапорт генералу, тот дает неделю за свой счет, и на мотоцикле на Урале Машенька втопила полный ход. Ей бы позавидовал и байкер, даже в куртке клепанный хирург, ведь Маруся ездила на байке, типа в положении без рук. 3-е сутки рощами, лесами, было и по шпалам, и средь скал, ночью зоркой фарой, как глазами, супербайк дорогу сам искал. Вот крестьянский хутор в Перелеске. Маше захотелось молочка. Заглушила девушка железку, видит и коровку, и бычка. Машеньке навстречу чешский житель. Только он по-русски не гугу. «Дяденька, пожалуйста, скажите, нет ли молочка? Аж не могу». Дядя подоил при ней корову, шпика ей в дорогу дал шматок. «Что должна вам? Кушай на здоровье. Хочешь, поживи со мной чуток?» «Я бы с удовольствием, да только у меня комдив есть, значит, муж. Вот к нему и еду ненадолго». То есть не пари нам, дядя, чушь. Уж бензина нет, звенят канистры в люлечке уральского бычка. В общем, целом 300 километров Маша отмахала с кондачка. Есть такой в природе полустанок, прямо под отвесную горой. Вот туда Мария с позаранок прибыла весеннюю порой. Но ее рассудок словно бредит. Где отдельный тут дивизион? Тут леса да горы да медведи, 2 цистерны да пустой вагон. Вышел из вагона в красной фуре старший, на кокарде молоток. Ох, дивизион! Так он в натуре съехал дней примерно так с пяток. Пушки закатили на платформы, весь боеприпас свой дорогой, и комдив, что в генеральской форме, помахал нам пламенно рукой. И опять по шпалам шпарит Маша, в проклятых тоннелях грохот спиц, а в лесу у Машеньки на страже полчища медведей и куниц. Город Шужка. 40 тысяч чехов. Их почти не тронула война. Ах, комдив, так он вчера проехал. Он теперь на станции «Сосна». А бензин? У вас бензин почем тут? 200 тысяч крон одно ведро. А в рублях? В валюте «Трансгаз» «Промто». А валюта и 25 патрон. Маша отстегнула 28. 3 патрона – это, мол, на чай. Сколько километров мне до сосен? 45. ты лесом сокращай. Уж рычит Урал, грохочут шпалы. Ну что тут можно сократить? Тут тоннель, а там камней завалы. Лесом будешь года три блудить. По пути разбитая церквушка. Маша тормознула супербайк. Помолюсь, с ручья хлебну из кружки. Благодать какая, просто рай. А пока Марусенька молилась и черпала кружкой из ручья, вдруг в тоннеле шустро появилась тень большая, неизвестно чья. Наглая, как танк бронедрезина, вынырнула прямо из глубины, всмятку мотоцикл и много дыма, у войны лицо, как у войны. Маша лишь успела кулачишком вслед дрезине в чувствах помахать, а кругом куницы, волки, мишки. Ну и не в твою ли это мать? У комдива в некотором смысле завелась на станции любовь и тревожила комдиву мысли про клубничку в сливках и морковь. Так-то так, но у него есть Маша. Где-то там, под бродой она. Ведь любовь была у них со стажем, и она не выпита до дна. А кружилька, смелая девчонка, кнедлики варила, плюс пивко. Вновь комдив пристроился к бочонку, бросить пить труднее, чем легко. Как-то просыпается он ночью, а кружилька голая сидит. Я, комдив, люблю тебя, нет мочи. Ты меня превратно не суди. И к комдиву лезет, волос вьется по его невыбритым щекам. Ну и что комдиву остается, кроме как не сдастся здесь врагам? Но в палатку вдруг ворвался вихрь, и нарушился любовный сон. «Это так-то ты воюешь, лихо!» — возглас Маши собственных персон. «Я его ищу по белу свету, шпалами ломаю каблуки. Все! Любовь, считай, что наша спета песней соловьиной у реки». Уж кружильки словно не бывало, как и кружевных ее фактур, а комдиву ложкой по хлебалу досыта досталась караул. Вот сидит на станции Маруся, настроение хоть под паровоз, но служу Советскому Союзу, Господи, храни Иисус Христос. В 9:20 поезд пассажирский прибыл, а стоянка коротка. В поезде пилотки без козырки, а в окне комдив издалека. Я к тебе приеду. Не доедешь. А доедешь, значит, не найдешь. Я люблю тебя. Комдив, ты бредишь, а слова твои погнутый грош. Разве это честно? Я комдиву преданность и верность отдала. Нет, скажите, где тут справедливость? Пристрелила бы этого козла. Как он мог и как посмел на худру эту белокудру целовать? У нее на лбу три слоя пудры. Дальше было в мать и в перемать. Маше повезло. За мотоцикл получила выговор вот так. Нефиг нарушать армейский цикл и по шпалам ездить просто так. Там по шпалам, как их, партизаны шастают, минируют рельеф. Все они друзья на пасарана. Он теперь в их прайде старший лев. Через 2 недели получает Машенька на свой email письмо. Ты прости... Люблю я и скучаю. Просто я попал тогда в жмурьмо. Явно это мистика, подстава. Сам не знаю, как произошло. Гады подпоили, а халява не всегда, ты знаешь, хорошо. Я тебя молю, прости, Маруся, больше прецедент не допустим. Матушка единственная, клянусь. И меня, придурка, ты прости. Но на шутки уж не до комдива. Ночью приходил кавалергард. Проявил он инициативу ехать на парижский с ним Монмартр. Маша согласилась, но на утро поднят по тревоге был состав, и вперед, лукавствуя, немудро двинул батальоны комсостав. В звании всей гвардии полковник Маша приземлялась в Як-7, в город под названием Дубровник. Много примечательностей в нем. Море ей коленочки ласкало, солнышко купалось в синеве, пальмочек и розочек немало, и комдив крутился на уме. Где-то в этих он краях воюет, бьет комдив врага наверняка, сеет по долинам взгорьем пули. Крут комдив, крута его рука. Ну а как нежны комдивы письма, я Маруся, траля-ля-лю-лю, для любви моей не хватит жизни, я вовек тебя не разлюблю. Машина сердечко гулко бьется в клетке непрекаянной мечты. Что, Маруся, делать остается? Где же ты, комдив мой? Где же ты? Самолет-разведчик дозаправлен. Далее секретнейший маршрут, ставкой разработанный заранее, многих генералов славный труд. Уж по полосе бегут колеса, в унисон вращаются винты. Закурила Маша папиросу. Где же ты, герой мой, где же ты? Думает Маруся между строчек, вроде бы тепло и не сквозит. Брошу напоследок я платочек, может, он к комдиву прилетит. А герой у моря на веранде тыквенные семечки щелкал, в шортах белых, словно на параде, и какой-то рапорт сочинял. Звезды самолета в небе тают, наши, кажется, бомбить врагов. Тут платочек Машин прилетает в кружку, точно ангел с облаков. Достает комдив платок из чая, красные сердечки по углам. Вот комдив и буквы замечает. Машенька. Да ну, блин, вот дела. Мама, ты себе не представляешь, сколько на войне красот чудес. Сразу нашу речку вспоминаешь. А какие люди, мама, здесь? Тут они как будто христиане, но слегка немного не того. Типа христиане-иностране, а язык у них не в зуб ногой. Ты ему проблемы тут решаешь, он тебе, братушка, все дела, только отвернешься, заряжает 3 дробовика по 2 ствола. А какие травы зеленеют, а какие птицы здесь поют, что домой аж хочется скорее в русский наш березовый уют. Замуж, мама, я пока не вышла. Мой комдив в боях все, по полкам. У него энергии много лишних, а мозгов не очень-то пока. Их ему вставляю понемногу. В общем, заполняю пустоту. Кое-что внушило, слава богу. Это я тебе на чистоту. Помнишь ты козленка у соседки? Он все в огород чужой ходил. Чуть не увели его на сетки. А козленок был и вправду мил. Хорошо соседка увидала у чужих козленка у ворот. Всем там оперение пощипало. Знай, козленок, где твой огород. Бог сказал, она ему внимала. Нюни, Маша, нефиг распускать. У тебя своих сил, средств немало, даже все потративших, пускай. Ты бери за шиворот комдива и веди балбеса под венец. Здесь нужна сверхинициатива. Дух Святой одобрил и Отец. Маша в изумлении. Как возьмешь-то, если он из пушек там палит? Бог ей говорит, смотри, дождешься. С пива перейдет на самгорит. Некогда тебе, Маруся, мешкать, ждать морской погоды без волны. А мужик он был и будет пешкой. В мире только женщины сильны. У тебя, Машутка, есть задача, тактик и стратегии марш-бросок. Девушкам не следует иначе. Так сказал Марусе умный бог. Машенька берет у генерала новый стратажбандель «Цепелин». Через час Маруся набирала скорость по дороге на Берлин. Прямо на нее два мессершмитта. И давай по шарику шмалять. Тело стратажбанделя пробито, начал высоту свою терять. Дотянуть до леса, и на елке нужно аппарат бы посадить. Ну-ка, белки, стрелки, перепелки, место нам, верхушек, посреди. Аппарат воткнулся в три верхушки, вздрогнула лесная тишина. Где-то вдалеке грохочут пушки, где-то вдалеке идет война. А под Машей голубеют елки, в небе звезды арии поют. А под елками расселись волки. Красную шапочку ребятки ждут. Машенька им сбросила консервов, антисанкционный субпродукт. Волки хладнокровно и без нервов схрямзили и снова сели в круг. Надо бы отсюда вытряхаться, ножками ступить на твердый грунт. Даже на Луне американцы флагами махали, мы, мол, тут. Субпродуктов как и не бывало, рядом даже банки не блестят. Чувствуется, что волчатам мало, видно, стратажбандель съесть хотят. Маша шлет сигнал по Инстаграму. Душу мне спасите кто-нибудь. Тысяча ответов, мало спама, и помочь желающих прям жуть. Вот арабский шейх ей предлагает свой противолодочный линкор. Он, наверное, тупо полагает, что канал здесь рядом Беломор. Кроме трех болот, волчишек стая зубки нашлифовывает тут. Граждане, спасите, погибаю. Дайте хоть какой-то парашют. Вот из-за ольхи явился Мишка. Волки, огрызаясь, убрались. Снова Маша сбросила харчишки. Перец чили, хрен, лавровый лист. Съел медведь все специи, и песни тоже завывальные запел. И сидит, поет, ах, хоть ты тресни. Уж за лесом новый день зардел. Шейх тот был не очень некрасивым, но и не Омар-Шариф. Плавать по Персидскому заливу Машеньке все ж крейсер подарил. И ушел в пустыню он с верблюдом, разных скорпионов там искать. Маша в бешенстве. Ничего себе люди! С елок будет, кто меня снимать? Нафиг мне скажи, твой миноносец, если я на ветках тут живу. Как земля этих шейхов носит? Третий день никак я не пойму. А медведь привел с собой подружку, ту, что родила трех медвежат. Как всю их ораву взять на мушку, если станут здесь они рожать? А за них и штраф по 100 рейхсмарок за нос не считая двух ушей. Вряд ли, шейх, сгодится твой подарок с трюмом скорпионов и ужей. Ну-ка, позвоню-ка я комдиву. Он прискачет, хоть с передовой. Мигом протрезвеет после пива. Вот кому не страшен волчий вой. Стала набирать, но там провайдер. Что-то невзначай забарахлил. Вы, мол, не теряйтесь, узнавайте, робот неустанно говорил. Маше надоела вся морока, и она полезла на рожон. Жаль, но зацепился ненароком плащ палатки, плотный капюшон. И порхает Маша между веток, как матрешка в праздник Новый год. А за нею вся страна советов, заодно и весь персидский флот. А пока там Машенька витала между небом, елкой и травой, и молитву бедная читала, рисковал комдив наш головой. Только не своей, а итальянцев, плотненько укрывшихся в горах, и других румынских иностранцев, и громил фашистов в пух и прах. Тут ему пришли три сообщения. Маша там в беде, в густом лесу, без защиты, без обеспечения. Машу пусть погибну, но спасу. Он заводит пушку-вездеходку, прыгает в чугунное седло, GPS включает как наводку и вперед, пока в лесу светло. Вот уже и Маша показалась, ножками болтает в небесах. Вот медведи банку догрызают с хреном перцем, слезы на глазах. Тут комдив на них наводит дуло. Машенька как сверху закричит: «Ты с ума сошел? В медведя пулю! И не возражай мне, и молчи! Их тут 5 носов, 500 рейхсмарок. У тебя такие деньги есть?» А комдив наш тоже не подарок, а зато спасу твою я честь. Хорошо, стреляй, но холостыми. Это мне легко, я ж холостой. Грянул выстрел, точно гром в пустыне. Маша помолилась: «Боже мой!» Полетела вниз, ломая сучья, но комдив не промах был, он ас. Машеньку поймал в охапку кучно и поцеловал в свой первый раз. «Мне, комдив, приятно же, конечно, что меня ты здесь поцеловал. Сроду я не знала, что ты нежным в доблестных походах нынче стал, что так приятно обнимаешь, что так прижимаешь горячо. Хоть и вниз спустилась бы сама я, но медведи были здесь еще. Раз поцеловал комдив, жениться нужно. Так ведется на Руси». «Я готов, но мне бы еще побриться и мундир в порядок привести». Снова отговорки. Ведь побриться можно и бутылочным стеклом. Тут тебе не Рио де столица. Или с утра макушку припекло. Значит, я пойду тогда за шейха. У меня их целый инстаграм. «Что ты, Маша, это же ошейник для советских свадебных программ. Замуж – лучший факт за генерала из артиллерийских наших войск. У него валюты всякой валом, то есть налом, ну и папирос». «Хорошо, комдив, ловлю на слове. Встретимся в Берлине утром в 5. Там, у диетической столовой. Записал бы, чем запоминать. Не забудь погоны и медали, и начисть мазутом сапоги, чтобы люди там не сочиняли, что ты так себе, а не комдив. Хоть пока я генерал-майорный, скоро генеральский лейтенант. В целом лейтенант-то я бесспорный, если не погубит компромат». Маша посадил комдив на поезд, не забыв ей лютиков купить. И опять готов герой был к бою всех врагов Отечества побить. А Мария где-то под Берлином вышла на пустой почти перрон, съела бутербродик с осетриной, с кетчупом тарелку макарон и пошла к расположению части. А душа ее не шла, плыла в море нескончаемого счастья. Машенька, скорее всего, была. Выйдет Маша замуж за комдива, он построит им огромный дом, целый сад из белого налива ей посадит, может быть, потом. Маша нарожает им детишек, 5, а может, 8, как пойдет. Денег будет в долларах излишек, целый 5-ярусный комод. Машу догоняет христианин. Сам он на породистом коне. Девушкам нельзя, мол, без охраны, мол, доверься ты, Марихин, мне. Я тебя доставлю прямо к штабу, 10 пфеннигов за километр. Можем посидеть за пивом в пабе. Был он хоть не мальчик, но не сед. Маша соглашается без пива и без шнапса, и без всяких там. Машенька упрямая и строптива, знай, мол, наших, пофиг твой подздам. Но в дороге лошадь обломалась, типа что подкова барахлит. Христианин лошадь чинит малость и между ремонтом говорит. Я тебе скажу прям по-немецки. Я богатый, просто с блеском шик. Я ведь в Чешской области Судетской управлял имением большим. А когда нацисты зуб точили перед мировой еще войной, я по этой самой вот причине спрятал целый ящик золотой. Понимаешь, Генрих, ты хороший. Но жених имеется при мне. Браутигом. Что воротишь рожу? Или перевести еще точнее? Понимаешь, Генрих, вы достали. У тебя ведь дома есть жена. Ты ведь клялся ей 5 перстами, что она любимая одна. Ты учти, любовь ее за ящик золота не купишь, понял, да? Вся цена ей уголек дымящий будет, то есть пфеник или 2. Фройлен не интересует мани. Фройлен есть российский олигарх. Ну а вид на жительство в Германии плюс ЕС, Шенген, а это как? Не уговорил. Ну как там лошадь римской императорских кровей? Золотом подкуй ее, и, может, ты не разоришься, Генрих, с ней. Фройлен любит русишин приколы? Так, по настроению иногда. Кажется, наладил я подкову. Хорошо, вперед летим тогда. Там уж генерал меня, наверное, в списке части нашей записал. Или материт вдоль поперечно, что попала Машенька в просак. Нефиг стратажбандеры такие в армию тупые поставлять. Плюс еще медведи здесь лихие, в смысле, чье б железо тут сожрать. У комдива горе. Он у пушки дуло 3-дюймовое погнул. Разлетелись совы и кукушки, слишком гулко ветер в дуло дул. Как теперь исправить? Ни отвертки, ни кувалды по дороге нет. Всякие тут Альпы да пригорки, да звериный потаенный след. А навстречу бравому комдиву местный автослесарь тут как тут. У него ведро с баварским пивом, мол, бухнем мы, Гитлер, мол, капут. Выпили по первой, по четвертой. Слесарь говорит ему, что есть. Там за лесом, у аэропорта, Много для ремонта всяких мест. Мы там починили 3 подлодки. Те, что степью шли на Сталинград. Тот, в котором с горькой русской водкой мыслили устроить мы парад. Только что-то мы не доглядели. Плюс америкосы, как назло, с моря нам надули канители. В общем, не по-нашему пошло. Ты скажи спасибо, что под Курском вас мы не добили, как клопов. Гитлер твой, дебил, полез на русских. Вот и получил свой, будь здоров. А у нас катюши и торпеды. А у нас. Так у вас цензура и запреты. Тут же получает немец в глаз. Лично на Рейхстаг я сам полезу и воткну там в крышу красный флаг. Вот заупокоенное вам место, чтобы не плодился новый враг. Генерал за ценный стратажбандель Маши строгий выговор влепил и, как ухажер и воздыхатель, лишь слегка Марусю пожурил. Я к тебе отправил взвод саперов, пехотинцы елки те ребят. Кстати, просочились разговоры, что с комдивом свадьба у тебя. Генерал, он шеф, Георгий Вспашный, получив дивизию тогда, начал клинье в клинье клинить к Маше и давать поблажки иногда в качестве медалей, увольнений, премий, продовольственных пайков. Впрочем, со служебной точки зрения метод был не так уж бестолков. Был готов не то что стратажбандель, даже бронепоезд подарить. По утрам растягивал эспандер, по ночам виагру начал пить. А Маруся все воспринимала типа как положено, а че? Вклад ее в победу был немалым. Разве нужно что-нибудь еще? А еще оно все назревало. Плюс к тому же виагра высший сорт. Как-то Машенька белье стирала, ну, а генерал приносит торт. Ой, Георгий, как вас, Ферапонтыч, запах кардамоновый от вас. Из французской сказки будто с понтом. Словно сам маркиз вы Карабас. Маша, есть ли нож нарезать тортик? Нет, ножи тупые, ложка есть. Тут же изумление на морде. Разве режут ложками? Бог весть. Резать генерал уж был на старте. С тортиком пристроиться бы где. А у печки сушится бюстгальтер, трусики, колготки и т.д. Режет генерал с трудом, но часто. Ложка все тупее, хоть точи. Маша приняла свое участие, села рядом, смотрит и молчит. Шеф у Маши попросил салфетку, чтоб попутно руки распустить. Получил он по уху отметку: сладкого мне больше не носить. У меня жених есть, ты не знаешь? Или тебе мозги прополоскать? Знаю. Что ты руки распускаешь? Чтобы ты не мог их распускать. Пишет шейх комменты в Инстаграме. Ассалям алейкум, бла-бла-бла. В нашей растительной программе вот такие новые дела. Первое. Пустыню мы затопим. Во-вторых, запустим карасей. В-третьих, продадим мы их Европе. То есть мы Европы не дурней. А в-четвертых, у меня в гареме 336 любимых жен. Присоединяйся, будет время. Машенька опять же нарожен. Ты совсем в пустыне там эболой с желтой лихорадкой заболел? Или на верблюжьем ты футболе под палящим солнцем охренел? Ты чего не волишь там девчонок? Строй рабовладельческий развел. Вы уже достали до печенок формулой любви своей простой. Мы тебе, по-твоему, утеха? Мы тебе совместный развлекон? Девушкам в гареме не до смеха, так что пересматривай закон. По одной красотке в доброй руке. И чтоб социалка им была, и здравоохранение по науке. Вот такие, шейх, твои дела. И учти, что женщинам Востока, в том числе и нам, в СССР, без тебя не станет одиноко. Так что отпускай всех, изувер. Шейх заткнулся, даже не мяучит. Видимо, заглючил перевод. Но зато и в мире станет лучше. Машенька за женщин и народ. Завтра наступаем. Вот детали, скажет на летучке Ферапонт. Кличку генералу люди дали, потому что всех он брал на понт. Сверху боевые самолеты, снизу боевые корабли, в центре вездесущая пехота, та, что не за евро, за рубли. Машенька вмешалась. Извините, ну а как ракетные войска? Ах, ракеты! Вы и так палите, что под вечер стук стоит в висках. Вы ударьте сбоку по рейхстагу. Где-то там и Гитлер должен быть. Он с рейхсштабом прячется со страху. Вот кого ракетами добить, чтобы его на Нюрнбергском процессе духа даже не было совсем, чтобы не сиял он больше в прессе, чтобы не грозил народом всем. Вы, товарищ Машенька, полковник, как добьете волка у норы, в скайпе доложите, безусловно, что, мол, разнесли в тартарары. Я же сообщу туда, где маршал наших сообщений будет ждать. Вот и все. Вы спросите, что дальше? Дальше День Победы отмечать. И еще, товарищ Ферапонтович, как насчет 3 дней на свадьбу мне? Я читала, где не помню точно, что 3 дня дается на войне. 3 мая, утро. Обстановка к нам благоприятственна была. Мы бомбим ларьки и остановки, всякие трамвайные дела. Мы им запендюрим реактивных, а фашист нам фосфорных пульнет. Креативно-инициативно пишет Маша в ратный свой блокнот. А комдив в ту самую секунду рынок европейский зачищал, то есть параллельно и попутно он туда снаряды источал. Ну, еще как минимум неделя, и падет нам под ноги Рейхстаг. Шрамов уж не счесть на нашем теле, но и не сдается враг-варяг. То ли было дело под Полтавой, шведы мы громили там в степи, пьяные горилкою и славой швед лежит и даже не сопит. Или, например, да тьма примеров. Взять хотя бы тот же Холхенгол за вождя, за родину, за веру. И бежит япон, татар, монгол. Гитлер шлет письмо по телеграмму. Нет, ребята, совесть есть у вас. Может, вы свернете ту программу? Вы разбили весь наш Ренессанс. 22 картины Рафаэля, фрески Микеланджело, фрагмент. Что там говорить о Боттичелли? В мире Боттичелли больше нет. Маша ваша страшно, без упрека, бункер томагавками бомбит. Вы ее уймите, ради бога, а комдив ваш сущий паразит. У меня тут Геббельс с валидола третий день не слазит, как с ним быть? И грозит на фоне произвола все свое семейство отравить. Тут приходит срочное сообщение. Гитлер в Аргентину, мол, сбежал, с целой ротой соцобеспечения, прихватив жиганский свой кинжал. Плюс к тому ж вагончик бриллиантов. Его он будить с утра не стал. Пусть она останется гарантом. Он уже не может. Он устал. Маша возмутилась. Нифига себе. Вот кобель делов тут натворил. Всю Европу нам переколбасил. А теперь в Америку свалил. Надо бы пустить за ним погоню. Три подводных лодки, батискаф. Там ведь в бриллиантовом вагоне и мое колечко, как в тисках. Без колец ведь свадеб не бывает, даже в Аргентинах. А у нас без колечка сердце замирает, прямо как в Сибири, ананас. Маршалу послать бы предложение. Пусть комдива с пушкой снарядит и устроит Гитлеру сражение. Будет Гитлер начисто разбит. Нам без контрибуции репараций плохо восстанавливать страну или без бриллиантов бултыхаться целую холодную войну. Маршал только рад сослать комдива ближе к Антарктидам и вообще. Он ему давно уж был противен. Нечего сидеть там в блиндаже. Тут же отправляет фельдмайора. Передай комдиву вот пакет и скажи, пусть ищет до упора Гитлера, а с ним алмазный след. Гитлер на Бермудский треугольник подал в Европейский трибунал. Я не пил, но стал я алкоголик. Путь я в Аргентину так искал. Впрочем, в Аргентине нет мне дела. Я могу и дернуть в Парагвай. Кстати, ось вагона полетела где-то у Канар или Гавайи. Где предупреждающие знаки? Где у вас разметка полосы? У меня загнулись даже раком новые швейцарские часы. Или компенсацию гоните, или я пришлю вам Фау-2. Нет? Тогда, ребята, извините. Утром вы опомнитесь едва. Ваш комдив своей дубовой пушкой круто наступает мне на хвост и ведет в Бермудскую ловушку, где менты пасут Бермудский мост. А у них тариф, вагон алмазов или пересдача на права. Я же не сдавал на них ни разу. Майн гроссмутер, бабушка права. Ты, Агюля, с этими правами никогда не связывайся, вот. Лихо паровоз топи дровами, но не прогляди свой поворот. Девушка-легенда наша Маша. Бункер 30 метров глубины наизнанку вывернула даже, лишь бы больше не было войны. Вот лежат нацистов документы. Только посмотрите, что творят. Тут ребята не до сантиментов, то есть не до кошечек котят. Сжечь хотели нас собаки в печке, газами горчичными душить. Стали, чтоб рабами мы навечно. Нам у них в прислугах, что ли, жить? Ах вы анархисты-уклонисты, ах вы террористы в стиле рок, ах вы извращенцы-мазохисты, будет вам таким-сяким урок. Ева говорит, когда проснулась, он удрал, а я тут ни при чем. А меня война и не коснулась. Я в горах жила, за кирпичом. У него была я как рабыня, правда, без интима. Он не мог. А любви и не было в помине. Он нам всем внушал, что типа бог. Странствующий полушизофреник, параноик плюс антисемит, одержимый до самозабвения. Под себя подмять хотел весь мир. Он теперь, наверное, в Парагвае. Или в Уругвае, может быть. Так он и сказал в начале мая, нужно бы в Америку свалить. Я ему сказал, нас разыщут и повесят там на фонарях. Он же, мол, у нас миллионов тысячи, если по дороге не сгорят. Маша отпоила валерьянкой Еву, успокоила ее. Вот ведь гад, устроил всем подлянку. Но комдив догонит воронье. Маша в диетической столовой с Евой, за вдовой мадам Клико и пиалами с узбекским пловом дружит и общается легко. Ева, ну а как он в обхождении? Хоть галантен он, хоть не ревнив. Фиг там, Маша, он мой день рождения со своим, представь, объединил. Жадный ты себе не представляешь, требовал до пфенника отчет. Даже во дворе не погуляешь. Это не мужик, а адский черт. А уж ревновал. К афишной тумбе. Как-то даже Геринга побил. Тот полдня лежал в цветочной клумбе. Вот такой, представь себе, дебил. Ева, как же ты его терпела? Маша, а куда деваться мне? Если что, то дико свирепел он. Хуже, чем подстрелен на войне. Ладно, мы тебя отправим в центр реабилитации, а что? И изменим отношений вектор раза в 3, а может даже в 100. Хватит им командовать тут нами. Хватит унижать и оскорблять. Будет пусть свободным женщин знамя. Мы должны в свою защиту встать. Вот тогда наступит на планете с наименованием «Земля» мир, и будут счастливы там дети, заодно и все траля-ля-ля. Гитлера привез комдив аж в среду, 15 мая был обзор. Где-то между завтраком с обедом фюрера пустили на позор. Можете плевать, а можно яйца вплоть до альбатросовых кидать, плеткой всыпать вегетарианцу, чтоб готов был буйвола сожрать. Граждане немецкие ребята, будет вам в Берлине красный флаг. Мы для всех теперь родные братья, вплоть до Будапештов, даже Праг. Мы вам тут советский строй устроим, чтобы вы не маялись уже. Станете ходить, ребята, строем, только чуть стройнее, чем вообще. Ваш мы курс от империализма повернем на наш социализм. Что это такое? Это письма. Письма с Магадана на Берлин. Из толпы выходит мрачный Гиммлер. Можно слово вставить между строк. Почему теперь не слышно гимна? Что ли теперь трубить нам в бычий рог? Кто ты здесь у нас? И почему ты в нижнем тут болтаешься белье? Ты совсем похож звезданутый, раз на шее женское колье. Я у нас рейхс... Я сейчас не помню. Но в каком-то звании все ж был. Я поверил гитлеровской догме, а о чем она уже забыл. «Ладно», — говорит комдив усталый, — «в камере попаришься пока. 1000 плетей, а будет мало, значит, мы добавим. Все, пока». С Гитлера стекают птичьи яйца, он их как-то слизывает с губ. Стал он даже мало отличаться от птенцов сопливых на YouTube. Тут на Студебекере и Маша скоро подскочила налегке. Тут же в Мерседес-Бенсе прибыл маршал. Был он рядом здесь, невдалеке. Именем Советского Союза, всех трудящихся и прочих стран вставить Гитлеру 103 арбуза и набить пустой ему тюрбан. Маша и комдив уединились посмотреть на шпрейскую красу. Жаль, что мы тогда не поженились возле стратажбанделя в лесу. Ну, комдив, у нас пока есть время. Ты, надеюсь, предан мне еще? Если так, то в ЗАГС пошли быстрее. Так не брит я снова, или ничего? Так а в ЗАГСах там не замечают. Им бы лишь бы пошлину взимать. В ЗАГСах за бритье не отвечают. Хоть весна, хоть осень, хоть зима. Ну, тогда пошли. Который адрес? Маша посмотрела в свой айфон. Гитлер-Югенд, Кляйне, Фатерштрассе. Дом 105. А вот и телефон. Только трубку там не поднимают. Празднуют победу, выходной. Ясен, ясен. Праздник отмечают. Тоже не мешало бы по одной. Машенька была за трезвый образ, ведь и забеременеть не грех. Но, сойдя с поэзии на прозу, выпить согласилась за успех. Как всегда, комдив нажрался шнапса, разметал тарелки и столы на какой-то Фатермутерштрассе, повредил паркетные полы. Далее патруль, комендатура, гауптвахта с крысами опять. У комдива щедрая натура, Гитлеру скупому не понять. А на пятый день комдив в вагоне поезда Берлин-Владивосток срочно отправлялся в мать Япону воевать на дальний аж Восток. Далеко в Манчжурии на сопках вальс звучал победно, как реванш за позор былой в морях японских, за косяк цусимский прошлый наш. Плакали белугой самураи, выли камикадзе, словно волк, кочергой защелкнутый в сарае, значит, есть на белом свете Бог. Наш комдив бинтами весь обмотан, на Тойоте мчится в авангард. По дороге техника, пехота, жарит шею солнечный загар. В небе показался кукурузник, видимо, китайский или нет, может быть, монгольский или русский. Кто-то машет сверху, шлет привет. Посмотрел комдив и дальше едет. Мало ли там в небе чудаков. В небе ведь летают и медведи в виде серебристых облаков. Стоп, машина, вздрогнула Тойота, пыль накрыла облаком его, на лице его прилипло что-то в форме тряпки, больше ничего. Снял комдив платочек и читает. Я тебя по сопкам тут ищу, по татаро-монгольскому Китаю, больше я летать здесь не хочу. Встретимся на КВЖ дороге, станция Турбин-Харбин, кажись. Там часовня русская у стога, утром к 10 поторопись. Кольца я купила у таджика, именно заправки торговал у коммунистического пика. Там чуть не воткнулась в перевал. Вечером гуляем в ресторане, ночью в путешествие плывем и... Как мы условились заранее, ты нам купишь трехэтажный дом. Станция. Манчжурия. И Маша с кольцами из золота в руке то на сток посмотрит, то на пашню, то на бездорожье вдалеке. Где ты, мой герой? Какая шпуля шпульнула тебя на этот раз? Может, на монгольскую красулю свой случайно положил ты глаз? 10:45 на циферблате, а комдива с ужинного нет. Ёшкин ёж, Евпатий Калавратий, бесколесный танк, велосипед. Ведь нужны мне с ним какие нервы? Из легированной стали, из брони мне персидский шейх, и тот был верным, хоть совсем неверные они. Вышел к ней священник из часовни. Девица, ты круто не грусти, много у дорог путей любовных, будет перекрестков впереди. Может, внедорожник обломаться, может, и японский партизан в бой свой камикадзовский ввязаться. Тут ведь не Москва и не Рязань. И, как Аладдин волшебной лампы, прямо перед Машей в полный рост вдруг возник комдив, герой наш славный, и все так же он доступно прост. Извини, Маруся, припоздал я, так в трех сопках заблудился я. Тут тебе ни улицы, ни зданий, кости динозавров да бурьян. Из-под гимнастерки вынимает Машеньке он аленький цветок. Ты прости, Маруся, дорогая, очень уж он дальний здесь восток. И без алтаря, при трех иконах, в скромном окружении прихожан, было им венчание по канонам, Маша же стояла чуть дыша. А комдив тот выпил, не стесняясь, словно снежный барс, спустившись с гор, или Моисей с высот Синая, весь до дна из емкости когор. Посмотрел священник на комдива, раза три его перекрестил. Вам, товарищ генерал, бы пиво, наш подьячий, свежего сварил. Только вам, учтите, много вредно. Вы ведь молодой отец у нас. По писанию пить до обеда можно только пиво или квас. В крайнем случае кумыс верблюжий, а в особом случае абсент. Есть у нас бутылочка по дружбе, будет православный вам презент. Тут мешалась Маша. Погодите, батюшка, абсент, а крепкий он? Слаб, и вы, Мария, пригубите, только пахнет, как одеколон. Машенька хлебнула и комдиву на руку упала. Нифига, как его французы пьют противный, хуже, чем протухшая треска. Может, хватит пьянствовать? Комдиву девушка уж строго говорит. Ясен образ, сейчас еще по пиву, а уж ближе к танцам сам горит. Дом комдив не смог, а вот участок прямо на Рублевке приобрел. У восьмой сосны в еловой чаще, по маслята, где однажды брел. Видит объявление на елке. Продаем за 3 ведра маслят, шкаф фанерный, в нем всего 3 полки, плюс участок, плюс 3 козлят. Позвонил комдив жене, Маруся. Продаю здесь 3-этажный дом. Место супер, матушкой клянусь. Этажи достроим мы потом. Маша вся на взводе, скоро роды. А цена, комдиша, хватит нам? Но комдив был той еще породы. Ерунда, грибы, тарам-барам. Я в грибах лишь с мыслью в белорусских. Научилась там, у партизан. Ничего, Маруся, ведь у русских тоже соблазнительный дизайн. Так берем, пока что объявление не пошло еще по соцсетям. Елки, олигархи, на поленья там не распилили пополам. Сам реши, комдиша, ты ж мужчина, лишь бы в доме было нам тепло. И не проникала к нам кручина, и поменьше мусора мело. И комдив пригнал туда полроты, за неделю был каркас готов, всякие ворота, навороты. Ну, а крышу сделали потом. Пригласили всех на новоселье, разных звезд звездатых, был министр, все газеты, радио и теле, даже интернет был шустр и быстр. Через месяц Маша в новом доме двойню родила почти без мук. Рядом никого, комдива, кроме доктора рожальческих наук. Девочек назвали Туся, Пуся. А чтоб их не путали, отец сделал на лодыжках пататуси. Стали различать их, наконец. Пели они обе прям дуэтом, и причем мелодия одна. Песенка была о том, об этом, и что лето лучше, чем весна. А комдив теперь служил в охране генерала армии Москвы. Охранял его он часто в бане или в ресторане у совы. Генерал московский дым не нюхал, всю войну бумаги пролистал, а стрелять учился он по мухам, за стрельбой приказ его застал. Генерала армии присвоить, орден обороны прикрутить, приступить командовать Москвою, то есть небо синее коптить. Как-то генерал Москвы комдиву что-то там по пьянке нагрубил, а комдива тронь, он конь ретивый. В общем, шефа тазиком побил. Тот трезвонит в ставку, убивают, срочно поднимайте спецсостав, мол, случилась тут фигня такая, мол, спасите ради, мол, Христа. Налетела Альфа в камуфляже, тазик у комдива отняла и ему помимо инструктажа стулом проломила два ребра. Маше позвонили ближе к ночи. Туся с Пусей уж смотрели сны. «Маша, не пугайтесь, он, короче, жить у вас не может без войны. Он на гауптвахте, под арестом. Мужа будут вашего судить. Как здоровье? А здоровье вместо два ребра проломлены в груди. Дом пришлось продать и откупиться. Туся с Пусей поняли едва ли. Мчится поезд к югу из столицы и стучит на стыках магистраль. Город Крым-Ферополь приютился между морем и крутой горой, где туристы с жгучим перцем пиццу запивают сладкой водой. Генерал-сержант, что очень слабо для комдива, бравшего Рейхстаг, скушав две рапаны и трех крабов, к вечеру ругаться перестал. Был назначен он аэродромом в должности Камэска управлять, наделен сараем в виде дома, хуже было только помечтать. Но зато охота и рыбалка, лето, почитай, что круглый год, ну и плюс природная закалка. Машенька взялась за огород. Начались комиссии из центра. Рожи проверяльщиков крепки, как из кинофильма про доцента, всякое хамло и дураки. А комдиву было все противно, до потери трезвости порой. Прыскал и рычал в нем конь ретивый, взбрыкивал под Крымской горой. «Не могу я, честь не позволяет мне прислуживать тем соплякам, словно волкодав мне в ухо лает, словно кто-то бьет мне по рукам». «Успокойся, милый», — скажет Маша. «Перетерпится, ведь не война». «Если и война была бы даже, для меня пусть лучше бы она». Пишет рапорт наш герой в печали. «Тут мне климат ваш не по нутру, а проверки ваши задостали. Перевод прошу я в Воркуту». Маша посмотрела на комдива, как на переспевший помидор. «Тупо ты некоммуникативный», и не стала лезть в дальнейший спор. И пришел ответ. Тут с Воркутою что-то не заладилось у нас. Будете служить в Сибирь чукстрое. К вечеру подпишем ваш приказ. Туся улыбнулась, Пуся тоже. Им, походу, пофиг у Сибирь, ведь они ее узнают позже. Место называлось Анадырь. То, где жили чукчи эскимосы, белый мишка и седой нарвал, где когда-то Беринга матросы временный устроили причал. Добирались вплавь на ледоколе, северным рискованным путем. Море, море, море, снова море, 100 морей, но было все путем. В этот вечер мог свалить медведя, а медведи попадались там, вдоль пролива Берингова ветер, ледокол швыряя по волнам. Ледокол уж в бухте, гром победы, их встречает славно Анадырь, пары эскимосов, 3 медведя и еще какой-то выполз хмырь. Маша осмотрела обстановку, даже расхотелось Маше жить. Видно, из вигвама без винтовки лучше здесь совсем не выходить. Слышь, комдив, а где тут супермаркет? Где салон прелестной красоты? Или где хотя бы парикмахер? Ну чего молчишь, комдюля ты? Все наладим, Маша, дорогая. Дай мне время. Я тут наведу труля-ляпс в чукотском этом крае. Выбрось поражений ерунду. Шлет комдив в Москву радиограмму. Чтобы здесь построить цитадель и исполнить партии программу, мне нужна такая канитель. 2-3 батальона чукстройбата, 2-3 самолета штык-лопат, вездеходы, гидроагрегаты и оленедойный аппарат. А еще пришлите нам журналов, всяких разных там парижских мод, или тут завоем от нарвалов и других хреноморжовых морд. 363 дня дул ветер, и всего 2 дня в заливе Штиль. Ничего нет ветреней на свете, чем в Чукотской бухте Анадырь. Был пока еще комдив не в курсе, как им обустроить Анадырь. Мерзнут 2 сосульки Туся с Пусей, плачут в унисон на всю Сибирь. Маша с мощной инициативой, ведь она здесь босс библиотек, чтоб умерить ветер злопротивный, пальмы станем мы сажать везде. Взялись за посадку всем совхозом, и на 1/4 градуса теплей стало на Чукотке той промерзлой. Жуй бананы и кокосы пей. Крепость понемногу укреплялась, железобетон усердно рос. В кожу от мошки втирали сало с вытяжкой ростовских папирос. Как-то Маша дома в огороде, вырастив медовый ананас, разглядела в каменной породе в 7 карат сиреневый алмаз. Показала камушек комдиву, тот чесал с неделю мудрый лоб, тоже выдал инициативу добывать стране алмазы чтоб. Пригласил лицо из глав науки, чтоб оно разведало запас, и поведал боевой подруге, тут клондайк бриллиантовый у нас. Мистер Дональд Штамп пришел на службу, В 8:49 закурил. Снова русские борзеют. Лучше б мы не отдавали им курил. И не отдавали пол Берлина. Этим русским палец в глотку сунь. Тут же развернут на Сахалине свой ракетно-ядерный ресурс. Срочно вызывают адмирала, слушает доклад, а он немал. Крепость появилась с генералом, что в Бермудах Гитлера поймал. У него алмазы, ананасы, у него красивая жена, у него ракеты и КамАЗы, за него весь Кремль и вся страна. Адмиралу тут же установка – срочно уничтожить полигон, а жену в бесшумной упаковке на допрос доставить в Пентагон. Но не дремлет русская разведка, вместе с ней советский резидент. Белый дом накрыла киберсетка, и под нею мистер президент. В этот день дождило и штормило, в море показался перископ, пальмы и каштаны. Очень мило, выстрел демократиям прям в лоб. Операция «Летучий айсберг» тут же разработана была, уж аквалангисты плыли наспех, бухту преграждала им скала. Первой поутру проснулась Туся. Пусю разбудила, говорит, там, на берегу, кричали гуси. Видимо, охрана крепко спит. Нужно разбудить скорее папашу. Как бы не застали нас враги. Тут же пробудилась Маша наша. Печь она хотела пироги. Слышь, комдив, вставай. Кричали гуси там, на океанском берегу. Слышали их гогот, Туся с Пусей. Так я пирожков не напеку. Поднимай войска, пехоту, танки. Чую я, япошки вновь грозят. Или контингент американский. Кремль предупреждал нас знать не зря. Вы, Маруся, поумерьте страсти. Я там заминировал проход. Взрывом разберет их на запчасти. Не пройдет ни кит, ни пароход. Маша успокоилась немного, но для профилактики атак все же помолилась Маша Богу, остальное сладится и так. А крутой спецназ американский вычислил Марусю и схватил в точном соответствии с приказом и стремглав в Америку поплыл. Штамп за всю историю Америк в первый раз увидел красоту из заморских северных империй и влюбился он в Маришу ту. Разведусь с Мерлин, женюсь Мариша, дай мне только шанс, и Вашингтон будет твой до самого Парижа. Баксов миллиардов, триллион. Ты совсем, что ли, штамп здесь обезумел? Ты украл меня, ты жалкий вор. Маша закипела, как Везувий. Все, закончим этот разговор. Или отправляй меня обратно, или мой комдив тебя найдет. Он не любит всяких акробатов, тех, кто жен чужих вот так крадет. Штамп поставил штамп, и нашу Машу вмиг в гуантанамскую тюрьму заточили и кормили кашей, о какой известно лишь ему. Тут узнал комдив, исчезла Маша. Ну, держитесь всех вас в дрынь туду! А герой был в гневе очень страшен. Мог разгрызть железную руду. Он радирует сейчас же вставку. Я беру подлодку и иду прямо на Кубу прям без дозаправки, взял с собой в консервах я еду. У меня одна боеголовка в 3,3 мегатон, также трехлинейная винтовка, разные подробности потом. А еще канистра бриллиантов, если вдруг охрану подкупить, там и коминтерновские планы можно с Че Геварой замутить. Айсберги комдиву не помеха, он их из винтовки разбивал, мили он учел и километры, плюс 9-й и 10-й вал. Были по пути авианосцы, ночью мыс Канаверал прошел. Благо у матросов нет вопросов, им и без вопросов хорошо. Близко Куба, вот Гуантанамо, остров тот, где Машеньку томят. Жарко здесь, почти как во Вьетнаме, наш заметил мореход Симбат. Нужно бы забросить в караулку 5 боеголовок в 9 тонн, а затем проникнуть по проулку в трехэтажный весь в решетках дом. Я тебя спасу, ты верь, Маруся, для меня на свете лучше нет, чем любовь твоя плюс Туся с Пусей, плюс российский наш авторитет. Пуся с Тусей тоже были в лодке. В кубрике там спали, в гамаках. Были в портупее и пилотке, и с бутылкой и йогурта в руках. Туся молвила сестре: «А что мы все лежим, лежим? Пора ходить. Йогурт этот крепости столь скромный не кубинским ромом ли запить?» Пуся отвечает: «Нет, сестренка, папа говорит, что вреден ром, что сажает почки и печенку. От него мы вмиг с тобой запьем. Лучше выпьем вермута Чинзана, как нам стукнет плюс 21. Пьет его великий Челентано, в мафии он этой не один». А комдив готовит штурм тюремный. Чистит он медали, ордена. Брал когда-то крепости мгновенно. Наш герой, эх, были времена. Четверо матросов, мичман, лоцман, корабельный кок и сам комдив, да еще в придачу к ним был боцман, начали наружу выходить. Все в гидрокостюмах, анквалангах, в масках мавританских марсиан, в лодке капитан второго ранга тщательно готовит арсенал. «Ты стреляешь по моей команде, да смотри, товарищ, не промажь, бей по караульной только банде и не целься в третий ты этаж, там Мария скована цепями натовских враждебных миру сил. К волосу цепляются репьями, лезут, где никто их не просил». Грянул выстрел над Гуантанамо, вздрогнули акулы и киты, Мексика, Бразилия, Панама, ламы, ягуары и кроты. Сколько полегло америкашек, знал нач караула, но забыл напрочь навсегда. Ну что тут скажешь, метко капитан двух рангов бил. Далее был штурм, комдива группа мигом просочилась на объект. Уж кричал комдив в латунный рупор: «Маша, появись в окне, ты где?» Но она, прикованная мощно, только закивала головой и произнесла в ответ не больше, чем: «О, мой любимый, я с тобой». Следом моряки подводной лодки ринулись искать по этажам, сняли с Маши цепи и колодки, вынесли Марусю сквозь пожар. напоили бедненькую соком, выжав спелый с дерева грейпфрут. Там грейпфрутов было, слава богу, пуда три и сладких киви пуд. Маша понемножку оклемалась. «О, комдив, ты спас меня, герой! В клетке натерпелась я немало. Там меня пытали ведь порой, но я не сказала им ни слова, родины своей не предала, и готова я на службу снова. Вот такие мой комдив дела». Нужно уходить опять в Россию. Только по дороге в Белый дом заглянуть нас ставка попросила. Штампа кабинет залить огнем. Это хорошо, тогда уходим. К штампу тоже с вами забегу. И его козленка и урода за ноги подвешу к потолку. Тут же появился Че Гевара. О, мои российские друзья, бриллиантов, кажется, немало есть у вас в каютах, слышал я. Туся говорит ему: а кто ты, дядя с красной звездочкой во лбу? Может, вы японские пилоты, что Пёрл-Харбор видели в гробу? Я и есть летун без самолета, друг мой вот с сигарою Фидель. Мы несем в кубинские болота радости счастливой канитель. Нас вы по пути возьмете в Штаты? Я там эмигрантов замучу. После будет сахаром расплата. Вот чем за бриллианты заплачу. Пуся возразила: что-то рожа очень криминальна мне твоя. И вдвоем с Федюлей вы похожи по тюремной камере, друзья. Маша тут вмешалась: цыц, сороки, высунулись мне тут из гнезда. Ведь у них за Кубу были сроки, а за Кубу рожи – ерунда. Что нам, генерал, на это скажешь? А комдив грейпфрута выжимал. Солидарен полностью я с Машей, а птенец в гнезде пока что мал. Ладно, собирайтесь. Че Гевара, будешь кочегаром, и не злись. Да поддай, дружок, в дороге пару, штамп пока не вылетел в круиз. Сыпал уголь в топку Че Гевара, прямо из мешка, как в бункер, рис. Спал Фидель, помощник кочегара, и по совместительству юрист. Близко субмарина к Вашингтону. Вот уж ей навстречу крокодил, что по Потамакскому затону с Гошенькой Антошенькой ходил. Нифига! Идут три майдадыра. Туся их узрела в перископ. Те еще, наверное, проныры, тискала сестренкин Пуся бок. Дай мне поглядеть. Ты двое суток пялишь в эту оптику глаза. Нет, не дам. Уже совсем без шуток Туся прогремела, как гроза. Но комдив привел их к примирению. Мне, чтоб в Вашингтонах не шуметь. Или не получите варенье. Без варений можно отупеть. Плыли облака над Белым домом. В 8:49 прибыл штамп. В хижине он был у дяди Тома. С Милкой ночевали часто там. В кабинет свой эллипсно-овальный, не успев просунуть синий нос, встречен был огнем прицельно-шквальным, и спиной он к глобусу прирос. Благо хоть стреляли холостыми, Штампу бы тогда не сдобровать. Тут он начал образом настырным долг наш по ленд-лизу вспоминать. Вы должны мне 1000 каратов за консервы, пушки, сапоги. Прежде чем устраивать парады, нужно отдавать вперед долги. Слушай, крокодил ты майдадырский, ты скажи спасибо, что в ГУЛАГ мы тебя не выслали в таймырский, нацепив с полосочками флаг. Значит так, Фидель и Че Гевара, всыпать штампу 1000 плетей, чтобы он не нес нам тары-бары. Маша, уведи пока детей. Так комдив наш строго справедливо споры по ленд-лизу прекратил. Штамп стонал сперва лишь терпеливо, а затем рычал, как крокодил. Ах, комдив, опять с тобой мы вместе? Да, Маруся, милая моя, я не находил в каюте места, шли пока к тебе мы за моря. Ну, скажи тогда, что сильно любишь, что, как прежде, верен мне, скажи, и что в анадырском нашем клубе больше не устроишь кутежи. Машенька, клянусь тебе, родная, нашими любимыми детьми, всем чукотским плюс таймырским краем неразлучны, что отныне мы. Машеньку комдив поклал на нары, губы ей целуя горячо. Ну, а в кочегарке Че Гевара вел с Федюлей камушков подсчет. В прошлый раз тебе был в 3 карата, а теперь в 4 будет мой. Ох, так ты дурить родного брата, мне алмазы с мутной чистотой. Дрались до утра, уж полканистры было бриллиантов на полу, а в обед кубинских коммунистов высадил комдив в Гонолулу. Ведомством алмазных разработок ЧУК «Алмазстройбат» назначен был деятель страны Дальнечукотской, некий недоученный дебил. Звали отставного лейтенанта, впрочем, как и всю его родню, Ухты-Нахта. Мал и коренаст он, как березка в тундровом краю. Он повоевал на Сахалине, строил доты, дзоты, блиндажи. Вообще была его стихия – котики, нарвалы и маржи. Ухты-Нахты подчинялся ставке. В штате у него был эскимос, тот, кто загорал на море в плавках аж в 40-градусный мороз. Поутру на службу Ухты-Нахта в свой приходит как-то кабинет, ну, а эскимос сидит на вахте, и полярный рядом с ним медведь. Чем-то был похож слегка на умку, в профиль и немножечко в анфас. На столе соленья, семга, рюмки, а еще медовый ананас. Ухты-Нахта зрению не поверил, он медведей мало в чем любил и арестовал, конечно, зверя под эксплуатацию, дебил. Будешь добывать в стране алмазы? Ладно, ну а ты ловить лосось. За день я съедаю 0,5 КАМАЗа. Нет лосося, ем тогда овес. Ухты-Нахта побежал к комдиву. Дай КАМАЗ. Пойду ловить лосось. Тут комдив, конечно, дался диву. Может быть, с тележкой паровоз? Ты там на КАМАЗе не проедешь. Тундру ведь по пояс развезло. Ты, похоже, Ухты-Нахта бредишь. Щукча же КАМАЗ угнал на зло. Ловит Ухты-Нахта рыбку в лунке и мешками грузит на КАМАЗ. Под КАМАЗом на 2-е сутки треснул лед, как хрупкий снежный Наст. И лосось поплыл с КамАЗом прямо в белый ледовитый океан. Но Аухтынахта, мама, мама, так и дрейфовал, чесал колган. Ухтынахты нет уже неделю, вместе с ним КамАЗа тоже нет. Вдруг мороз на улице с метелью, следует комдив наш на объект. Вместо Ухтынахты в кабинете дремлет истощавший уж медведь. Будет генерал-сержант медведя, тот отборным матом стал реветь. Что ты тут ревешь? А где начальник? Или хотя бы пьяный эскимос? Шеф рыбачит. Вот. А я в печали выгнал эскимоса на мороз.